Получено новое задание. ВРИИ. Цель. Одолейте Ретта Брандо. Поймите способность противника. Примечание. Похоже, Диа было без разницы что трхть. Награда. Вариативно. Провал. Вариативно. Некоторые возможные исходы. Смерть. Трхнут вас. Это задание нельзя провалить ни при каких обстоятельствах. По многим причинам. Даже боюсь представить, в какой последовательности будут эти исходы. КХМ. Стоящая в центре фигура была неестественно окутана тенями помещения, стоя к нам спиной в нелепой позе, демонстрируя крайне мускулистую спину, особенно для небольшого, слегка горбатого телосложения и плешью на лопатке в форме звезды, остановив уртир перед входом, быстро указываю той на сферу в ее руках и на себя. Благо она сразу поняла, что должна просто наблюдать, пока я буду выступать в роли приманки перед противником с неизвестными способностями. Шаги эхом раздавались в пустом помещении, не давая скрытно подобраться к фигуре. «Кто ты такой?» Фигура слегка развернулась ко мне, но ее вытянутая морда все еще была скрыта тенями. По крайней мере, я уже мог разглядеть одежду на ней, желто-оранжевый костюм, состоящий из брюк с подтяжками, сапогов, сверкающих браслетов, причем в темноте, на обоих запястьях и на коленнике в форме сердца, а на торсе видны лишь облегающая майка. Но гораздо примечательнее была повязка на его голове с символом сердца, впрочем, это не имеет никакого значения. Вновь всплеск эфира, и едва он прошел, как фигура исчезла из моего поля зрения. Я даже не успел кинуть на артефакт оценку, да и понять, что произошло. Ладно, доверим это уртир, а сейчас просто побуду пушечным мясом. Остаточный след эфира вел вглубь особняка, заканчиваясь на лестнице. Подойдя к ней, на вершине ступенек я вновь увидел стоящую фигуру. Слегка с подогнутыми коленями, правая рука Брандо опиралась на бедро, пока вторая свободно свисала вдоль его талии. Едва мне стоило подняться на пару ступеней, как сверху послышался голос. «Я даю тебе выбор, маг. Если хочешь стать моей подстилкой, спустись на две ступени вниз. Если же хочешь умереть, поднимись на две ступени». Ничего не ответив на подобное предложение, я сразу переступил через несколько ступеней, но последовавший выброс эфира и сменившийся ракурс и величина фигуры заставили меня с шоком осмотреться и осознать, что несмотря на мою попытку подняться, оказался я ниже на две ступени. «Ясно, ясно, маг, спустился. Значит, ты хочешь стать моей подстилкой». Самодовольный, но в то же время успокаивающий голос заставил меня вновь посмотреть на фигуру. «Эскалатор? Здесь? Какого?» Все еще пытаясь понять способность противника, резким прыжком пытаюсь сократить между нами расстояние, но очередной всплеск и все тот же ракурс говорят о моей неудавшейся попытке. «Это не эскалатор, маг, а моя способность, ВРИИИ». Продолжая игнорировать слова Брандо и пытаясь достать артефакт на его голове оценкой, все же сфокусировать взгляд на непонятном затемнении было сложно, рывком вспрыгиваю на ступеньки с очевидным результатом, снова на две ступени вниз от своего изначального положения. Самое странное, что артефакт у меня никак не получается поймать, а вот в магии Ретты я вижу перевооружение и магию пафоса. Очередной десяток попыток не дал мне никаких успехов, но стоящая сверху фигура с тяжелым дыханием уже не могла удержать свою позу и с истеричным смехом заявила: «Хе-ха-ха, ты, будь, тупой, с первого, сука, раза, не мог понять, что тебе, ха, не взобраться по ступенькам, мне, хе-хе, за 5 секунд нужно успеть добежать к тебе вниз по лестнице, перенести твою тупую тушу на 4 ступени вниз, вернуться вверх по лестнице и встать в позу, будто ничего не было. Нах я вообще этим занимаюсь? Значит, это было не управление ступеньками?» Признаю, вопрос был глупый. От него даже противник встал в ступор, и на его закрытом лице тенями я мог увидеть подергивающийся от раздражения глаз. Но, а какие еще варианты? Я без понятия, что это может быть. Впрочем, его истеричная речь выдала немало информации, которую обдумать возможности у меня не было. Очередной всплеск эфира и болезненные ощущения по всему телу заставляют меня потерять равновесие от перерезанных сухожилий в ногах, так еще и по всему телу словно торчит холодный металл. Встреча с десятком ступенек оказалась не менее болезненной, чем торчащие из моей тушки ножи, пока фигура Брандо быстро убегала вверх по лестнице, скрываясь на верхних этажах. Гин, встревоженный уртир, перед самым моим падением успевает подхватить меня кучкой сфер, удерживающих в паре сантиметров от пола. Все-таки приятно видеть, когда о тебе кто-то переживает. Я бы даже сказал, сейчас обеспокоенное личико Уртир выглядело достаточно мило. «Успокойся, я в порядке», — начав вытаскивать из себя ножи, краем глаза замечаю, как регенерация постепенно получает проценты для нового уровня. Все же без нее я во многих ситуациях не лез бы так безрассудно. Но осознание, что почти все ранения станут для меня пусть и болезненными, но не фатальными, сильно меняет взгляд на допустимость действий. «Ты что-нибудь поняла?» «Нет». Отрицательный кивок вкупе с моим тяжелым вздохом. «Скорее всего, мы видели одно и то же. Каждый раз при активации артефакта ты перемещался на ступени вниз, а потом...» «Я понял. Значит, слегка меняем план действий. Что дальше увидела Уртир, и так понятно. А затягивать с обсуждениями сейчас будет лишним. Иначе Брандо может уйти. Цель сама по себе не слишком сильна и пользуется ножами как основным оружием. Будь в стороне. По возможности нам нужно заманить или навязать бой в ограниченном пространстве, где он не сможет уйти даже несмотря на свои способности. Я продолжу впитывать урон». Понимая, что особо других выходов и нету, Уртир согласно кивнула, давая мне пару секунд на восстановление. Заприметив еще в начале своего падения стеллажи с книгами, я плотными рядами закинул те под одежду. Неудобно, но двигаться можно. Направившись вверх по лестнице, разминая кулаки в мыслях, я уже готовился к очередному бою. Раунд 2, скотина. Часть 33, Святая Троица. Часть 4. Следовать за Брандо с кучей мешающихся книг под одеждой было сложно, так еще и регенерирующие раны не до конца зажили, но даже имея фору перед нами, постепенно мы догоняли убегающую фигуру. Очередной поворот в здании, за которым хотел укрыться Брандо, был быстро прикрыт мною стеною огня, преграждая тому дальнейший путь к побегу. Два остальных, как и коридор, по которому мы сюда прибежали, также были перекрыты. Уртир я специально оставил позади, чтобы та могла в безопасности наблюдать. Дорога перекрыта, путей отступления нет. Что будешь делать? Получившийся квадрат был хорошо освещаем от огня, давая мне рассмотреть странного противника. Изогнутые в коленях ноги, слегка горбатая фигура и неестественная для человека отдышка. Неестественность ее была в каких-то звериных интонациях, переходивших порой в рычание. Повернувшись ко мне вытянутой мордой, в шоке я смотрел на крыса. Так слова Залтиса о крысеныше не были метафорой. Передо мной действительно стояла крыса на двух лапах с довольно живой мимикой, выражающей сейчас настоящую ярость. Всплеск эфира, и по телу проходит импульс, словно от удара. Мельком осмотрев себя, замечаю вонзившиеся в книге ножи, а крысеныш сдвинулся примерно на 3 метра вправо. Около 20 ножей вонзились в книги, а я не успел их заметить. Что это вообще за магия? Быстро наложив на себя эгиду, рывком сближаюсь с Брандо, но вместе со всплеском тот пропадает из поля зрения, по звукам оказываясь где-то позади. Вместе с тем ощущаю, как прилегающие к коже книги падают на пол. Ты же понимаешь, что магия защищает лучше книг. Сквозь зубы истерично выкрикивает Ретта. Пользуясь возможностью, в процессе разворота вытягиваю руку, уже активируя ликург, но с очередным всплеском крыса оказывает у меня за спиной, а в животе ощущается холодный металл. Так еще и десяток ножей звонко падают на пол, похоже, отлетев от эгиды. Это бред какой-то. Он явно кинул ножи, но по такой траектории это невозможно сделать без телекинеза. Так еще и часть ножей, отбившихся от эгиды, упали сразу, как я услышал дыхание Брандо. Тот точно не мог за долю секунды провернуть все это, не те характеристики. Вновь разворачиваюсь, перенося точку опоры на правую ногу для разворота с вытянутой ладонью, прикрываясь ликургом, но на деле перевооружением достаю гуань дао, с расчетом на то, что Ретта вновь окажется за моей спиной. И у меня получилось. Новые ощущения от вонзившейся в тело стали заставляют болезненно скрипнуть зубами, но рычание оказывается за спиной. В страхе раскрыв глаза, крысеныш подпрыгивает вверх, пропуская лезвие под собой. На удивление, тот даже не ушел со своей непонятной магией, а значит, у той есть ограничения. Навряд ли по количеству использований, но похоже, есть определенный промежуток. «Ты можешь меня видеть?» — в явной панике спросил крыс, пока я вновь не атаковал. Я спросил, можешь ли ты меня видеть, волшебник? Кто знает, сейчас могу. Создавая круг под крысой, ощущаю еще одну вспышку эфира, теряя из виду Брандо, и вместе с тем ощущаю, как нож болезненно вонзается в шею, а сейчас нет. Ха-ха-ха. И вновь я ничего не увидел. Ничего. Абсолютно. Так еще и нож вонзился под невозможной траекторией, с учетом роста Брандо. Тому нужно было отойти от меня, встать под боком, прыгнуть, кинуть нож и потом зайти за спину. Невозможно это сделать за мгновение. Для этого нужно куда больше секунды. А за то время, что прошло, время. Если для меня не прошло и доли секунды, то сколько прошло для него? Если я прав, то это объясняет, как именно он смог кинуть столько ножей под такими разными углами. Как он смог разбить ликурк и ранить меня? Уртир, обращаюсь к напарнице, устрой нам лифт до канализации. Поняв мою просьбу, Уртир начала влиять на пол под нами. Несколько этажей начали стремительно рушиться, как и канализация, в которой та сразу заблокировала все выходы, обвалив потолок. Камни с грохотом падали и разбивались, часть из них упала в воду, поднимая вверх зловонную жижу. Крыса в панике осматривала наше новое поле сражения, пока я обратился к Уртир, спрятавшийся за камнями. Эта залупа останавливает время. Мне придется уничтожить артефакт. Ты не можешь. Мастер приказал нам. Выбора нет, отвечаю и вместе с тем перебиваю напарницу. Такими темпами он меня затыкает, выведя из боя. Вступив в бой ты, тоже ничего хорошего не выйдет, а он убежит. Захватить его не получится, так что лучше артефакт никому не достанется, чем не попадет в наши руки. Мне и самому не нравится такой исход, но, пожалуй, я пришел бы к нему, даже не расскажи мне грифоны об угрозе. Другого варианта в этой ситуации я не видел. Противника, который может остановить время, нереально поймать живым, а способа вырубить эту крысу, даже с возможным промежутком использования артефакта, я придумать не могу. Ситуация в целом складывается хреновая, затяни я бой в попытках что-то придумать. Так крыса действительно затыкает меня ножами и лишит возможности двигаться, а после сбежит или нарвется на Уртир. Но у той, без моей регенерации, шансов нету. Ладно, потом разберусь с мастером. Уже на бегу активирую эгиду и демоническую ярость. Черные метки расползаются по коже, а зубы слегка заостряются. Заметившая меня крыса пропадает из поля зрения, ликурк разлетается искрами, а слегка ощутимые раны хоть и продолжают кровоточить, но теперь не мешают так сильно. Минут 10 я пытался выловить или хотя бы дотронуться до Брандо, но попытки все время становились неудачными, просто из-за того, что я не знал, где он окажется в следующий раз. Уртир, подсоби. Прекрасно видя наш бой через летающую сферу, девушка поняла, что я от нее хотел. Сфера разделилась на десяток, начавших преследовать Ретта, немного отведя его внимание с меня. Достав Гуань Дао, рывком сближаюсь с противником, но не концентрируя на нем внимание, смотрю на окружающие сферы, одна из которых меняет свою траекторию диагонально влево за мою спину. Вот оно, всплеск эфира, сферы сталкиваются друг с другом на месте, где до этого момента был противник, вдобавок еще и лезвие Гуань Дао разбивает их, вонзаясь в пол. Схватившись за древко одной рукой, проворачиваюсь на нем и вижу, как шокированный Ретта смотрит на летящую в него сферу и начавшие охватывать его тело магические круги от Вавилонской башни. Менее секунды потребовалось, чтобы провернуть все действия и попасть в то окно, которое требовалось врагу для повторной активации артефакта и взрыв. Тяжелая отдышка после боя и использования демонической ярости заполняли собой канализацию. От обвалившегося потолка эхом раздались тихие слова. «Ты проиграла только по одной причине», крыса, ироничная ухмылка проскочила на устах Беловолосого, нас было двое. Миссия провалена. С горестью констатировала факт Уртир, смотря на уничтоженный артефакт. Ты не можешь восстановить его магией, слегка отдышавшись и восстановившись от мелких ссадин, спросил подошедший Гин. Нет, я не могу повернуть время для артефактов с такой сложной составляющей и плетением эфира. Я должна понимать хотя бы минимальные переплетения артефакта. Да и к тому же не артефакторик. Наклонившись к осколкам повязки, Уртир с грустным взглядом собрала их в ладони, возможно, мастер еще сможет что-то сделать. Ничего не ответив, Беловолосый скинул камни с трупа крысолюда, начав обыскивать его одежду. Милкович не понимала, что он собирается на нем найти, но собрав все осколки магии, восстановила участок канализации, чтобы покинуть этот город и вернуться к мастеру с провалом. Возможно, внезапно раздался голос Гина за спиной, заставляя девушку обернуться, мы будем не с пустыми руками. Пролистывая потрепанную книгу в руках, Беловолосый с легкой улыбкой поравнялся с Милкович. Может, артефакт мы и не заполучили, но потерянная магия, думаю, немного сгладит наш провал перед мастером. По хмурому лицу Гина было видно, что тот и сам не рад провалу. Да и чему радоваться, очередной провал перед Хитцем, хоть в этот раз и с утешительным призом, но, черт, какой еще утешительный приз. Вернувшись к дирижаблю, мы с Уртир были готовы принять наказание за провал. Не думаю, что мастер будет слушать оправдания про сложность выполнения. Ему важен лишь результат. Вот нас охватывает свет, означая телепорт. И снова это тошнотворное чувство, гадство. В этот раз, не опираясь ни на что, вместе с Уртир мы поравнялись перед мастером. Судя по его прищуренному взгляду, он уже догадывался о нашем провале. С возвращением, несмотря на взгляд, в голосе Хитца не ощущалось какого-то разочарования. Я знаю о вашей неудаче, мастер. Пока вы не вынесли наказание, в оправдании Уртир хочу сказать, что инициатива уничтожить артефакт была моей. На тот момент я не видел иного выбора, кроме как использовать все силы, чтобы противник не сбежал и не прибил нас самих. Уртир пыталась меня переубедить, а впоследствии просто действовала по моим. Не стоит. Вытянул Хейтс ладонь перед собой. Потеря артефакта пусть и неприятный итог, но не критичный. Важнее тот факт, что вы получили опыт в бою против врага, который пусть и был слабее вас, но благодаря магии мог доставить немало проблем. На ближайшее время вы освобождены от миссии. Да, благодарим, мастер. Кстати, слегка дерганно достаю перевооружением найденную книгу, протягивая ее мастеру. Вот уж не думал, что тот так просто спустит нам провал. Или он ожидал такого результата как наиболее вероятного, нашел ее на трупе крысолюда. Возможно, вас заинтересует. Молча взяв книгу из моих рук, кивком мастер отпустил нас. В легкой прострации вместе с Уртир мы покинули тронный зал, направляясь к жилому отсеку. Было немного жалко отдавать такую книгу, полученную в награду, причем единственную награду за такой квест. Это, конечно, потерянная магия и все дела, но дуга чувств мне никак не подходила за победу над Брандо, хоть я и смогу ту прочитать в любой момент в библиотеке, но приходить с совершенно пустыми руками. Ха-ха, да уж, как-то, мы легко отделались. Закинув ладонь на затылок, спустя пару минут молчаливого пути разрываю повисшую тишину. Да, и спасибо, все еще потеряно. Милкович посмотрела в мои глаза. Ни за что, инициатива была ведь моей, так что справедливо было б получи наказание я один. А так мы оба отделались легким волнением. Добравшись до наших комнат, я остановился перед дверью, оглядываясь на девушку. «Я уйду на пару дней», с немного грустной улыбкой говорю Уртир. «Будет неплохо, хотя бы предупредить ее о том, что меня не будет какое-то время». Та озадаченно приподнимает бровь, но все же кивает. «И куда собрался?» По интонации Уртир спросила хоть и для галочки, но все же с небольшим интересом. «Да так, я сам не заметил, как тон стал угрюмым». Направляясь в сторону телепортации с корабля, в памяти всплывали приключения в Севине. Передать Азуме парочку заклинаний я еще успею, а вот навестить Медузу и остальных. Ну как навестить, хотя бы передать парочку подарков. Встретиться с ними я еще не готов, только какие подарки им подойдут. Внутри гильдии, как и в другие дни, царила домашняя атмосфера, как это было по мнению самой Миры. Эльза как обычно песочила устроивших шумиху над Сузгреем, Эльфман с Лисаной весело смеялись над этой сценой, будучи при этом в достаточном отдалении от самой Эльзы, чтобы не попасть под горячую руку. Хэппи пытался ухлестывать за Чарли, к его сожалению безуспешно, а малышка Венди, к счастью для Миры, быстро нашла общий язык с Леви Макгардин. И все проходило обыденно, пока дверь внезапно не распахнулась. Стоявшая в дверях Медуза с коробкой в руках явно искала более подходящие слова, но те никак не могли прийти к ней. Молча пожав плечами своим мыслям, она кинула коробку на ближайший столик, привлекая внимание всего младшего поколения фей. Короче, сувенир от Гена, глаз блондинки слегка дернулся, едва ей стоило произнести имя парня. Но тут же к коробке сбежались все, кто знал о существовании Беловолосого. Даже мастер спрыгнул со своей излюбленной стойки, встал на столик и осмотрел запечатанную коробку. Даже не знаю, как реагировать. С легкой улыбкой Мира осмотрела коробку, но Эльза быстро открыла ту, не задавая лишних вопросов. «Ау, это мне?» Слегка шокированно разглядывая пару листков бумаги, Медуза еще больше расширила глаза. «А ты умеешь удивить, а это?» Взяв лежавшую бумажку, Эльза внимательно вчитывалась в слегка корявый почерк, но чем ближе ее глаза доходили к концу записки, тем сильнее по ее губе протекала слюна. «Да, парень явно запомнил еще с детства, что той нравятся сладости, а 50 тортиков и заказанный меч, который, признаться, был больше приятным бонусом к сладкому подарку, слегка утихомирил желание набить морду одному парню, который еще давно пообещал навестить ее, но так свое обещание и не выполнил, но лишь слегка. «О!» — в один голос заявили Эльфман с Лисаной. В руках накачавшего свое тело за все время пребывания в гильдии парня красовалась книга в фиолетовой обложке с громким названием «Мужикология. Цитаты настоящих мужиков». Алисанна с долей восторга рассматривала наброски встреченных беловолосым зверей. Пусть полностью она своей магией их и не сможет спародировать, но частично перевоплотиться удастся. «Венди, а это тебе?» Рассматривающая коробку Чарли заметила имя своей напарницы на толстом конверте, открыв который челюсти большинства магов хотели устремиться к полу. Аккуратно уложенные, если оценивать на взгляд, 3 миллиона драгоценных и приписка на конверте – это на мелкие расходы. Платья там какие, Иксида еще нужно приодеть, наверное. Веселись и глупый смайлик с улыбающейся рожицей, чем он таким занимается, чтобы говорить о 3 миллионах, как и о мелких расходах, лучше не знать. Хмуро прокомментировал заявление Чарли Макаров, краем глаза осматривая изображение на листах Лисаны. Так значит, он был в Севине. У парня точно шило в одном месте играет, раз он даже до туда добрался. «Мира, тут еще для тебя». Не стоит, с легкой улыбкой. Штраус закрыла коробку с оставшимся подарком, я подожду его возвращения, а пока пусть полежит где-нибудь. А если не вернется, задала риторический вопрос Эльза, прекрасно зная ответ соперницы. Атмосфера в гильдии внезапно накалилась. Мрак накрыл две фигуры, от которых повеяло холодом и жаждой крови. «Прибью гада», в один голос заявили две претендентки на звание мага С-класса этого года. Шедший где-то в дремучих лесах Фиора парень внезапно вздрогнул, оглядываясь с опаской по сторонам, но ничего не увидев продолжил проклинать дорогу, заведшую его не в том направлении. Как обычно восседая на своем троне, Хейтс молча всматривался в окутанные тенями ночи очертания зала. Вот тень дернулась, и еще одна. 5 минут всматриваясь в дергающуюся тень, Хейтс устало вздохнул. Скука. И почему чистилища все время жалуются на задания? Работа, может, выпадает им не всегда далеко приятная, бродить по пустыням, искать что-то в трясине болот, но хотя бы что-то, а не сидеть днями на одном месте. Вот, наконец, со скрипом открылась входная дверь. Прошествовавшая до трона Уртир преклонила колено, расскажи в подробностях о прошедшей миссии. Едва Хейтсу стоило упомянуть о задании, как глаз Уртир нервно дернулся от пришедших воспоминаний. И за те 10 минут, что потратила девушка на отчет, мастер сердца гримуара понял, отчего была такая реакция. Сперва парень показал свою находчивость, приятно тем самым удивив. Даже чистилищем он дает задание в подробностях и с уже известными деталями, а тут парень сам собрал нужные сведения и узнал о месте, где придется выполнять задание. Правда, следующее действие Беловолосого слегка смазало впечатление, сражаться с огромным вулканом столько времени, еще и поладить с тем, крайне необычно, но определенно в духе балагурного парня. Дальнейшие встречи того со Святой Троицей были не менее странными, и Хейтс уже частично сочувствовал подчиненный, которой пришлось столько времени терпеть выходки и поведение парня, но его сражение с носителем артефакта. Да, Хейтс был определенно доволен своим решением, пригласив того в гильдию, пусть и со странностями. Да что уж там, они свойственны сильным магам, тот же Варрат был со своими причудами. Что же касается артефакта, то потеря такого предмета, способного останавливать время, была неприятной, но парень вновь смог проявить себя, догадавшись о способностях цели и противостоять им. А способный маг гораздо важнее, чем артефакт, пусть и такой силы. Не сумев сдержать легкую улыбку, которая была замечена его подчиненной, Хейтс в очередной раз пролистал принесенную беловолосым книгу. «Ты хорошо постаралась, Уртир». Легкий намек был проигнорирован подчиненной. «Мастер, вы приказали не вмешиваться в миссию. Я понимаю, что это для проверки гена, но позвольте задать вопрос». Получив кивок, Милкович продолжила: «Вы хотите сделать гена личным учеником? Я уже говорил, что у меня большие ожидания на его счет, и он их не посрамил». Было слегка загадочным ответом на вопрос девушки. Уставшая от произошедшего Уртир лишь поклонилась, выходя из зала. Оставшись наедине с собой, Причт пролистал в памяти заклинание, которым стоит обучить Беловолосого. Работы предстоит много, но она явно будет того стоить. Примечание к части. Надеюсь, что вам понравилось. Часть 34. Дедлайн. Вернувшись на корабль через неделю, с усталью плюхаюсь на кровать. Меня ничуть не смущало, что после возвращения я не успел даже сбросить с себя одежду, что за целую неделю успела побывать в лесу, болоте, пустыне. Даже с лосо встретился. Каким хром я вообще забрел в Севин? За дверью послышались шаги. Несколько человек, шаги слишком тяжелые для Уртир, хоть она моя единственная соседка. Но не обращая на них особого внимания, продолжаю свои прелюдия с кроватью. Да, погрузи меня в сладкий сон, где у меня не будет этого чертового титула. От удара дверь почти слетела с петель, а внутрь ворвался Занкроу, держа в руках пистолет. Растерянно смотря на него и стоящих за дверью чистилищ, за исключением Каприка и Уртир, я не успел должным образом уйти от надвигающегося выстрела, что и стало моей ошибкой. Палец блондина быстро нажал на курок. Выбросив руку перед собой, я думал остановить эфирную пулю ладонью, но вместо ожидаемого звука выстрела и пули, дуло пистолета выдало тихое пишаша. Буга-га-га-га. Ощущая, как ладонь сталкивается с прохладной водой, округленными глазами я смотрел на водяной пистолетик в руке ушедшего в припадок смеха блондина. Пока Азума, Роуз и Каин с улыбкой наблюдали за всем за порогом, Зырти обмочился прямо в кровати. Фух, вдох-выдох. Он просто глупое дитя, которое провоцирует тебя на агрессию, Гин. Не поддавайся, ведь даже какой-то чел говорил в какой-то книжке. Возлюби ближнего своего, если тебя бьют по левой щеке, подставь правую. Второй выстрел был совершен из орудия, попав прохладной струей воды аккурат в мой дергающийся глаз. Если хочешь, чтоб я кого-то грохнул, я, Б.Л., грохну. Вскочив с кровати и побежав за ржущим блондином, прямо у порога хватаю из рук Роуза протянутый пульверизатор с водой, попутно сбрасывая с себя неприятно липнущую к коже одежду. «Мастер, я все равно не понимаю, зачем вы возлагаете такие надежды на Гина?» Обдумывая свой следующий ход, Уртир жаловалась и откровенно не понимала действия мастера. Прервавшись на долю секунды, чтобы сдвинуть Нарикё назад, беря под удар Каймухайца, Уртир продолжила свою тираду. Он ведь безалаберный идиот. И он, конечно, сильный. Боже, сама не верю, что говорю это, но на него даже можно положиться в экстренных ситуациях. Да еще и умный. Поймав на себе взгляд Хайца, Уртир в спешке встряхнула головой, отводя навязчивые мысли о беловолосом парне. Он ведь так и не вернулся на корабль. Наверняка опять заблудился. А повода беспокоиться нет. Если на него и нападет кто-либо, то скорее появится повод беспокоиться о напавшем. Какого из волшебников стоит бояться больше всего? Не в силах дать какой-то один ответ. Да и что уж там, все мысли Уртир переходили с одного банального ответа на другой. Превосходящего по силе, навыкам, стратегическим способностям, а мастер ожидает явно другого. И когда Хейт созвучил свой вариант, девушка слегка растерялась, непредсказуемого. Сила неоспоримо важна, но пойдя против, скажем, Роуза, даже встретившись с ним впервые и не зная о его способностях, через некоторое время ты сможешь представить ход его мыслей. Имей Гин предрасположенность к ковчегу воплощения, пожалуй, имел бы шанс превзойти всю четверку богов Ишгара к совершеннолетию. Сражение с противником, которого ты интуитивно можешь понять и представить дальнейшие действия того, дает шанс выйти победителем. А против, часть речи мастера оборвалась для Уртир. Все внимание перетянул на себя пробежавший за спиной Хайтса Занкроу с пистолетом в руках, почти полностью промокший до нитки. И едва тот успел скрыться за поворотом, как вслед за ним выбежали Азума и Гин. Так последний еще и был лишь в одних мокрых трусах. Оба держали в руках почти опустевшие пульверизаторы и, подобно блондину, скрылись за поворотом. Но едва ей удалось осознать произошедшее, как выбежавший Роуз с огромной пушкой, стрельнувший огромным потоком воды в спину недавно пробежавших, ввел девушку в очередной диссонанс. Она ощутила, как правый глаз стал подергиваться. В голове мигом появился вопрос: это точно темная гильдия, а не детский сад? А за пробежавшим Роузом сцену завершил Каин, с целой бочкой в руках. Кажется, она была вынесена из кухни, так вдобавок и опустошена от содержимого в ней до этого вина. Замешкавшийся после выстрела Роуз был быстро настигнут здоровяком, облит водой и позорно заперт в деревянной конструкции. «Ебнутые!» — вырвалось из уст Уртир. Сидящий перед ней мастер, видимо, был слишком погружен в свои речи, по итогу не обратив внимания на происходящее за его спиной. «Хаос!» «Нет, происходящее будет хуже!» «Писц!» «Да, писц подходит!» «Хаэм!» «Можно выразиться и так!» Покивал каким-то своим мыслям мастер чернокнижия. Гин хороший пример, надоумив совет, который устроил облаву, он смог заполучить книгу и сбежать. План простой, но оттого и действенный. Никто не ожидал подобного расклада событий, хотя некоторые и допускали возможность появления второй стороны в лице совета. Через десяток минут настал конец партии. Задумавшаяся Уртир не обращала внимания на мокрый пол по всему кораблю, продолжая идти к своей комнате. С чего вообще эти идиоты решили в детство вернуться? Нет, будет лучше спросить, как эти идиоты втянули в это Роуза и Азуму. Уж в чьей адекватности до этого Уртир была уверена, так именно в этих двоих. Один вообще дошел до того, что бегал по кораблю в одних трусах. Это выходило за абсолютно все рамки приличия. Если уж надумал бегать в одних трусах, то делай это там, где никто не увидит. Хотя, разве это настолько плохо? Гин вполне может позволить себе подобные выходки. Его ведь даже никто не остановит. Мастеру нет никакого дела до его выходок, а Блюнот почти не появляется на корабле. Если уж думать в таком ключе, то он является третьим по силе в гильдии, даже не входя в число чистилищ. Мастер и сам понимает это, но тогда почему не повысит его? Все чистилища получили свое звание после выполнения важного для мастера задания, в процессе которого можно было умереть. Но ведь он уже показал себя в Севине, сильный физически, раз сражался с тем вулканом целую ночь. Талантливый маг, способный продержаться против двух мастеров далеко не слабых гильдий, так еще и сдерживал себя, чтобы никто не мог узнать его. Немного, даже, красивый. Уртир, о чем ты вообще думаешь? Девушка резко остановилась посреди коридора, хватая себя руками за виски. Он эгоист, а еще бабник. И ладно бы только по человеческим девушкам бегал, но нет, он и представителями других рас не брезгует. Но, может, мне удастся его изменить? Заметив в паре метров перед собой лежащую на полу белую, промокшую до ниточки ткань, что недавно была одета на беловолосого, с округленными глазами Уртир продолжила свой путь. Не, его не изменить. Через день после моего возвращения, мастер от чего-то решил самолично навестить меня, и спустя минуту я уже знал о цели визита. Избиения начались опять. Дав мне минуту на сборы, быстро накинул на себя штаны, футболку и вместе с мастером дошел до какого-то полигона на нижних уровнях. Огромный, пустой зал, искусственно освещенный за счет эфирных ламп на потолках. Молчание стоящего передо мной мастера немного нагнетало. Все прошлые разы он хотя бы намекал на суть тренировки, будь то поднятие контроля, просто спарринг или изучение чего-то нового. И каждый раз это проходило не здесь. Внезапно мастер дернул рукой. Что-то подсказывало мне уйти в сторону, сбежать как можно дальше, но не успев сделать даже шага, с пальцев мастера сорвалась пуля. Быстрая, слишком быстрая, летящая прямо в мою грудь. На одних рефлексах мне удается повернуться боком и подставить под атаку свою руку, которую сразу же обжигает жгучей болью. В течение 2 месяцев, беспристрастно, будто даже обыденно, заговорил Хейтс, сжимая рану, лишь мельком удалось разглядеть оставленную дыру в руке, радиусом около сантиметра. На большее времени не хватило, в следующий момент пришлось падать на пол, чтобы уйти от следующей пули. Ты будешь сражаться до полного истощения, пока не сможешь пошевелить даже пальцем. Умрешь ты или нет? Мастер взмахнул рукой. Мгновенно вокруг меня стали появляться фиолетовые круги от одной из 70-х формул Аматерасу. Даже несмотря, что бой только начался, мое дыхание сбилось. Слишком быстро, напряженно, неосознанно, я коснулся пола под собой. Начавший появляться ледяной купол не успевал за формированием формулы, лишь едва прикрывая меня по бокам. Прогремевший взрыв полностью поглотил меня в себе, вдавливая взрывной волной в металлический пол. Горячий воздух обжигал легкие, делая болезненным каждый вздох. Зависит только от тебя. Не успев отдышаться, ощущая боль от каждого ожога, с трудом, но я все же поднялся. Если мастер решил устроить такую тренировку, то глупо будет, если не выложусь на полную. И летально для меня. Активирую демоническую ярость. Ноющая боль начинает постепенно утихать, сменяясь лишь неприятным ощущением, будто от свежей гематомы, но даже так лучше, чем было. С моих ладоней сразу сходят 2 волны белого пламени, загораживающие мастеру обзор. Огонь, едва добравшись до хвоста, сразу был разрезан заклинанием. Ожидаемо. Рывком сближаюсь с мастером, по пути создавая ледяные клинки. Хейтс явно не сдерживает себя, хоть и не выкладывается на полную. Вновь подняв руку, на импровизированном пистолете формируется очередная пуля. Кидаю один из клинков, в который влетает созданная пуля, давая мне буквально пару мгновений до создания следующей. Подобравшись достаточно близко, начинаю замахиваться для удара, в то же время пересекаясь взглядом с мастером. Скука. Ему, черт подери, скучно смотреть на мои потуги. Вытянутая в мою голову рука мастера, на которой уже успела сформироваться новая пуля, слегка дернулась. От снаряда на таком расстоянии не увернуться. Тело кричит о том, что нужно уходить, но созданная под ногами ледяная платформа приподнимает меня немного выше. Летящая до этого в лоб пуля попадает в челюсть. Больно. Но клинок продолжает лететь в бок мастера. Для уверенности, начинаю формировать внутри лезвия Вавилонскую башню, но мастер не дает мне закончить начатое. Рука мастера, что и до этого находилась в десятке сантиметров, приблизилась ко мне. Ладонь сжала мою голову и потянула вниз. Затылок пробивал созданный мною же лед, а после с болью вжался в металлический пол. На мгновение, перед тем как потерять сознание, я увидел, как клинок над согнувшимся мастером засиял ярким светом. Хейтс наблюдал за потугами ученика. Да, тот явно стал сильнее за все время, но этого недостаточно. Не в силах ранить его напрямую, Гин пытается отвлечь внимание и подобраться. Стратегия правильная, но против него нужно что-то большее. Причт слегка удивился, когда парень решил подставить под удар пули челюсть. Неожиданное решение, но вполне в духе мальчишки. Раскрыв ладони и наклонившись, мастер гримуара приложил достаточно силы, чтобы отправить Беловолосого в отключку. С треском под головой парня ломался созданный им же лед, а при ударе об пол, тот даже слегка погнулся. Но через мгновение, над Хейтсом прогремел взрыв. Созданный клинок послужил оболочкой, под которой парень создал первую формулу. Пусть и незавершенную, но она смогла задеть его. Да, в будущем он сможет заменить его, встать во главе сердца гримуара и даже превзойти его самого. Но, для этого нужно изменить парня, показать ему, каковы люди на самом деле. Тогда он и сам изменит свое мнение. Хм, в любом случае, глаз Балора требует жертв. Небольшого городка на окраине хватит, да и мальчишка сможет увидеть все своими глазами. Кинув мимолетный взгляд на бессознательного парня, Хейтс подхватил того на руки. Проходя по коридорам жилого сектора, Причт ловил на себе удивленные взгляды рядовых подчиненных, не обращая на тех никакого внимания. Наконец, дойдя до комнаты парня, Хейтс положил того на кровать. Прохладный ветер из открытых окон заставил мастера слегка вздрогнуть. Накинув одеяло на бессознательного парня, Хейтс покинул комнату того. Примечание к части. Да, долго меня не было, и за это я прошу прощения. Учеба и дела мешают заняться фанфиком, но по мере возможности я буду пытаться выкладывать продолжение. А также, надеюсь, что глава вам понравилась. https://epinim.com/originals85c2.8c88c2.8c4f976/6c30d30bdc5e8cbap02jpg Гин. Часть 35. Прелюдия к отчаянию. 2 месяца проходили для меня. Очень больно. Нет, я чудом выживал каждый день. 2 раза я потерял левый глаз, 4 раза мне оторвало руку. А сколько костей было поломано. Да, мастер не сдерживался, зная, что я могу восстановить повреждения после тренировки. Но стоит отдать этим тренировкам должное, они действительно приносили свои плоды. Каждый раз истощая свой резерв практически до нуля, принуждая тем самым его развиваться, удалось достичь действительно значимых результатов. Мои 600 тысяч эфира увеличились чуть больше, чем в 1,5 раза. Тут, конечно, есть свой нюанс. Даже несмотря, что резерв перевалил за лям, из-за резкого скачка количества эфира, упал его контроль. Восстановить до предыдущей единицы его у меня вышло, но для моего нынешнего резерва нужно увеличить еще больше. Хотя даже с этим мне бы не удалось справиться, если бы не тренировки с Азумой, Роузом и Занкроу. Сразу после тренировок с мастером, они действительно дали мне многое и всего за 2 месяца. Раньше, спарринг одновременно с 2 чистилищами был для меня полноценной тренировкой. Но каждый раз сражаясь с ними, в голову сами собой приходили мысли, что это слишком легко. Ни в одном из аспектов они не могли сравниться с мастером и, даже избитый, я мог положить обоих на лопатки. Они однозначно стали гораздо сильнее с того времени, как мы впервые встретились. Но мое развитие идет еще быстрее. И тут уже мои мысли стали цепляться за вариант, что в этом мне помогает система. Я в этом не совсем уверен. Никаких квестов больше не появлялось, только уведомления о повышении характеристик. Возможно, что система даже не рассматривала возможность победить мастера, потому и молчала. Кстати, о тренировке с остальными. Если бы Уртир не помогала мне с ранениями, то, пожалуй, хрен бы я смог даже ходить. Я ей крайне благодарен за это, но не понимаю, что за акт милосердия. Всякий раз, как мы пересекаемся в коридоре, взаимно в сторону друг друга летят самые различные обвинения и ругательства. То, что я сплю на шерсти Овна, ее, по какой-то причине, задевало больше всего. Как она вообще узнала об этом? Хотя плевать. Наиболее интересно тренировки происходили с Роузом, благодаря его ковчегу воплощения. Стоило дать ему пару идей, и он, доработав волшебство, создал систему ДБИ. Из себя она представляла несколько установок с трубами, откуда и вылетали снаряды в форме ракет. Не уверен, но, будто она была мне знакома из прошлого мира. Полностью Роуз назвал ее в мою честь, система дезинтегрирования беловолосых извращенцев. Обидно. Азума также решил придумать для себя что-то новое, но так ничего и не показал. Но действительно меня удивил Занкроу, начав изучать магию ветра. Изучив основы за месяц, он быстренько смог комбинировать две свои стихии, раздувая свой огонь. Какого хера? Я столько лет пытался научиться этому, а Занкроу смог всего за полтора месяца. Господин, сидевшая до этого по правую руку от меня Овен с интересом слушала мой рассказ. Что же было такого на ваших тренировках с мастером, что, едва вернувшись, вы сразу падали на кровать от усталости? Вспоминая первый месяц, по спине пробежались мурашки. Ну, первые две недели я не выдерживал больше 30 минут боя. Падал без сознания, и едва очнувшись на полу полигона, сразу продолжал битву. Но после первого дня я проснулся на своей кровати под одеялом. Я подумал, что это кто-то из чистилищ дотащил меня до комнаты, но когда Уртир сказала, что Хейтс лично притащил меня в комнату, я был шокирован. «Почему же?» – без былой робости произнесла Овен. «Я рад, что она мне доверилась, привыкла ко мне, не уверен, но общение между нами стало отдушиной сегодня. Последний день тренировок. Боже, будь я выжил. До сих пор поверить не могу. Мастер, довольно черствый человек, в том плане, что я даже подумать не мог, что он может так поступить. Находись я на грани смерти, еще ладно, но я всего-то сознание от удара потерял. Похоже, что вы дороги ему, хозяин». Легкая улыбка появилась на губах Овна. Ее слова звучали странно. Не то, чтобы я не верил, что мастер может о ком-то заботиться, но почему именно я? Спрашивать прямо будет бесполезно, не ответит. Имя: Гинта Кугава. Возраст: 15. ХП: 67-523-70-125, уровень: 84, опыт: 84-582-500-125, резерв эфира: 100-472-1-0-10-581, регенерация эфира: 45-782-ЕЧ, класс: боевой маг, контроль эфира: 812, сила: 1-0-23, выносливость: 1099, скорость 60, ловкость 48, интеллект 422, удача минус 12, родство с элементами: огонь 79-98, тьма 60-58%, жизнь 10%, убийцы огненных демонов 100%, лед 69-41%, пространство, перевооружение 17-89%, трансформация 15-02%, навыки: регенерация ЛВ-67, среднее сопротивление магии ЛВ-65, актерское мастерство ЛВ-98, жажда крови, оценка, посредственная артефакторика ЛВ-81, демоническая ярость, рукопашный бой ЛВ-98, совесть, продвинутое владение мечом ЛВ-2, титулы: регенерирующая жертва Вивисектора, последователь богини Кафуку, топографический кретин, клептоман. Два стата уже перевалили за 1000. Магия льда постепенно догоняет огонь, даже опередив тьму. Но самое главное, что мне удалось развить владение мечом до продвинутого уровня. Осталось совсем немного и, наконец, я смогу эволюционировать класс. И мне во что бы то ни стало нужно изучить что-то, связанное с драконами. Нельзя забывать про акнологию. Его нужно остановить любым способом. Но я все равно не знаю каким. Овен с любопытством заглядывала в мой дневник, но едва я пересекался с ней взглядом, как она отворачивалась, делая вид, что так и сидела. Пусть это и выглядело мило, Но сейчас мне откровенно не до этого. Нужно предпринять что-то уже сейчас. Но что, как я должен победить огроменную ящерицу, сильнейшую, быть в мире, если я о ней ничего не знаю? В панике, подорвавшись с кровати, я направился к библиотеке, отталкивая всех на своем пути. Коридоры мелькали на периферии зрения, но в голове крутилась лишь одна мысль: идиот, какой же я идиот. Система уже дала мне направление, может и не специально, но это помогло. Сразу после встречи с Хугином я получил задание на уничтожение Экнологии, в титулах которого присутствует Король Драконов, и гораздо раньше до этого узнал о фестивале Короля Драконов. Эти два события наверняка связаны. Добравшись наконец до библиотеки, я перевернул все книги, в которых могло быть хоть одно упоминание, связанное с этим событием. Овен сидела за столом, взволнованно смотря на меня. Она не вмешивалась, скорее всего, решив не мешать мне. Но не найдя ничего даже через пару часов, усталый я плюхнулся на гору образовавшихся книг. Фестиваль Короля Драконов – это явно что-то важное, что-то настолько масштабное по своей значимости, что даже убийцы демонов были убиты, а их магия была забыта. Спустя века, магия, что живет уже несколько веков, взгляд сам собой зацепился за Овна. Звездные духи, призванные существа из другого мира, в котором правит король духов, Овен. Девушка вздрогнула, стоило мне лишь крикнуть ее имя. «Да-да», удивленно хлопая ресницами, едва слышно проронил дух. «Ты знаешь что-то о фестивале Короля Драконов, Окнологии, хоть что-то?» Стоило мне лишь упомянуть фестиваль, как глаза Овна округлились. «Она точно что-то знает, мне важно знать об этом. Я не могу сказать зачем, но от этого зависит многое. Я не должна говорить о, Овен, это чертовски важно. Прошу», девушка тушевалась, пока мои ладони сжимали ее плечи. Неуверенно переводя взгляд с меня на свои ладони, она тихо вздохнула: «Я не могу рассказать о том драконе. Это договор с одним из моих прошлых контракторов. Но фестиваль Короля Драконов, это не то, что вы представляете. А он начался более 400 лет назад. Тогда землями правили драконы. Люди были для них простой добычей». Вслушиваясь в рассказ девушки о прошлом, в голове постепенно складывался пазл. Вот почему множество видов магии было утеряно. Вот почему магия убийц стала настолько редкой. Они были одной из сил, способных хоть как-то противостоять ящерам. Но помимо тех, кто считал людей добычей, были и те, кто хотел жить с ними в мире. Они встали на сторону людей и стали предателями для своих сородичей. Это время назвали фестивалем Короля Драконов потому, что могла победить только одна из сторон, и эта сторона должна была возглавить сородичей и повести их дальше. Овен закончила свой рассказ. «Слишком странный, чтобы быть полной правдой. Слишком многое не сходится. Значит, драконы поделились на два конфликтующих лагеря, но, не совсем. Поначалу было действительно так, но многое произошло и с этим как-то связана Окнология», сказал я свою догадку, на что Овен согласно кивнула. «Драконы вымерли примерно 400 лет назад, значит, это и стало окончанием фестиваля. И примерно в то время появились убийцы драконов, потому как в них была необходимость. Но почему вымерли обе стороны? Сомневаюсь, что они просто перебили друг друга. Да-да, но не совсем. И Овен явно не могла рассказать мне об этом, а значит, это было связано с Окнология. Он был за людей. От осознания я плюхнулся на пол. Да какого хера вообще произошло? Будь этот дракон против людей, да, выжить тем было невозможно при таком раскладе. Но как погибли драконы, что были на стороне людей? Почему он стал угрозой, если был за людей? Узнать ответы от Овна не вариант. Она просто следует контракту с предыдущим заклинателем, который я должен уважать, раз уж у меня самого заключен контракт. Но этот дракон, что с ним не так? Ладно, нужно немного успокоиться. Сейчас у меня нет никакой возможности узнать что-то большее. Записав все, что я узнал о фестивале, в дневник, вместе с Овном мы направились к выходу из библиотеки. Опираясь на входную дверь, Уртир угрюмо смотрела в пол. Нечасто ее такой можно увидеть. Стоило нам подойти ближе к ней, как Милкович подняла свой взгляд. «Нужна твоя помощь», копошась в сумке, девушка протянула мне темный пиджак с широким воротником. Что-то он мне напоминал, пусть и отдаленно. Не особо осматривая элемент одежды, с улыбкой я поднял взгляд к Милкович. «Тебе помочь рукава подшить? Я, знаешь ли, не портной, но раз уж ты просишь, присмотрись». Девушка недовольно цокнула языком. «Да, такая реакция меня устраивает». Перевернув пиджак на другую сторону, С нескрываемым удивлением я осматривал синий ангх, красовавшийся почти на всю спину. Не узнать символ совета было сложно, а если подумать, то подобную форму носят человекоподобные амфибии, выполняющие роль посланников и прочую мелочь, которой рунные рыцари отказываются заниматься. Но откуда у Уртира их форма? В голову приходит только один вариант. Ты на храле глухо грохнула, опиравшаяся на дверь Милкович чуть не упала от моего заявления, но, взяв себя в руки, взмахом руки призвала меня пройти внутрь библиотеки. Спасибо за помощь, отдыхай. Улыбнувшись напоследок, Овин распалась на частички эфира. Пройдя внутрь библиотеки, я нашел сидящую за столом Уртир. Едва я успел сесть рядом с ней, как она протянула мне кипу бумаг, заверенных печатью совета. Вчитываясь во всю макулатуру, с каждой строчкой я удивлялся все больше. Приказ мастера, подтвердив мою догадку, Уртир слегка кивнула головой. Ясно. И помощь требуется в продвижении по службе. Несколько устало вздохнув, я напоследок всмотрелся в бумаги. Условия, конечно, зверские у них. 6 дней в неделю. Отпуск в полмесяца. При этом тебя еще и выдернуть могут с него. 12-часовая смена. Если тебя куда-то пошлют, то проезд идет за твой счет. Ну, хоть похороны при непредвиденных ситуациях оплачивает совет. И мне нужно рассказать тебе. С легким интересом я повернулся к Уртир. Мастер приказал проникнуть в совет, завоевать их расположение и стать одним из членов 10. О, неплохо мастер замахнулся. Без какого-то энтузиазма комментирую рассказ Уртир. Войти в правящую 10 пусть и сложно, но вполне возможно. Правда, для этого нужно будет еще и место освободить. Помимо меня в совет должен попасть еще один человек. Уртир на секунду прервалась, словно обдумывая, следует ли говорить ей дальше. Вторым должен быть Джерферна. Стол под моей рукой начал покрываться прядью трещин, намереваясь развалиться на части. По телу пробежал табун мурашек, зубы скрипели, а ногти впились в отпавший кусок древесины. Какого хера? Уртир бы не стала помогать синевласому, а значит, это часть приказа мастера. Успокойся. Мне тоже не нравится этот план, но это приказ. Под контролем Фернандеса находится последняя система Р, и я не знаю, для чего она могла понадобиться мастеру. Но синевласик — простой инструмент, который нужен лишь до определенного времени. Вдох-выдох. Нужно действительно успокоиться. Фернандес лишь часть плана, которая выкинула меня с Эльзой в свободное плавание. Уртир, тогда, в день побега, ты ведь промыла ему мозги? Уртир молчала. Пусть она и не сказала этого напрямую, но все было и так понятно. Я не собираюсь раскаиваться за него, разве что за тот момент, когда кинжалом тебя резануло. Видимо, вспомнив тот момент, девушка слегка улыбнулась. Ага, а мне не до смеха было, знаешь ли, больно было. Откинув до этого зажатую в ладони деревяшку, с возмущением я смотрел в глаза Уртир. И даже так ты продолжал шутить. С того времени ты, разве что, подрос, а идиотом все равно остался. Победно сложив руки под грудью, тем самым ее всколыхнув, с улыбкой я тыкнул в сторону этих холмов. Ты за все время себе разве что холмы нарастила, так что не сильно выпендривайся. Мгновенно прилетевший в мое лицо пиджак перекрыл мое зрение, а ножки стула внезапно рассыпались в труху, перевернув меня на спину. Возмущенная Милкович сняла с моего лица пиджак и направилась к выходу. А снизу вид даже получше будет. Едва я успел договорить, как в живот прилетела появившаяся сфера, незаслуженно. Остановившись в дверном проеме, Уртир обернулась. Завтра утром мастер даст нам задание, будь к 9, и ушла, громко хлопнув дверью. Да уж, а ведь мы в библиотеке. Примечание к части. Собственно, вот и новая глава, не через месяц, а чуть больше недели. Что еще хотелось бы сказать вам перед прощанием, так это благодарность. 300 лайков, которые набрала работа. Я был не то, что удивлен, я был в шоке. Работа не претендовала ровным счетом вообще ни на что, а тут такое колво. Я рад, что моя работа вам понравилась и постараюсь выпускать продолжение по мере возможности. И, да, традиция. Надеюсь, что глава вам понравилась. Часть 36. Сон разума порождает чудовищ. Запах гари, трупный смрад. Где-то я уже это видел. Оглядевшись вокруг, с удивлением осознаю, что стою посреди городской улицы. Точнее ее остатков. Примыкающие к брусчатой дороге развалины тлели в белом огне, а те дома, что еще стояли в полуразрушенном виде, норовили обвалиться окончательно в любой момент. В некоторых местах виднелись кратеры, на дне которых расцвели ледяные цветы, отражая подобно хрусталю красноватые лучи солнца. Нет, само небо было красным. Но, как ни странно, вокруг царила тишина, изредка прерываемая потрескиванием огня где-то в развалинах. Прекрасное зрелище, веселый, гордый голос казался на удивление знакомым. В абсолютной разрухе он сразу привлек мое внимание. Повернувшись к его обладателю, с приподнятой бровью я осматривал сидящего на стене, что осталось последним элементом от дома, мужчину. Черный изорванный балахон почти полностью окутывал фигуру, но из-под капюшона можно было разглядеть пару прядей белых волос. Я бы сказал на любителя, отвечаю не сильно задумываясь, чтобы выиграть немного времени. Но использованная на мужике оценка выдает ошибку. Плохо. Гением тут не нужно быть, чтобы понять, что происходящее вокруг его рук дело. Предпочитаю стиль эпохи Хэйн. А ты еще что за черт? Фигура оттолкнулась от края стены, на которой сидела до этого. Насторожившись, отпрыгиваю немного назад, подготавливая заклинание, но всего за миг мужчина в балахоне оказывается в паре сантиметров от меня, накрывая ладонью появляющиеся магические круги. Самокритично, не находишь? Ухмылка появляется на лице мужика, оставшее мизерным расстояние дает рассмотреть его лицо. Довольно молодой, не более 30 уж точно. Белые, немного засаленные пряди колышутся на ветру, изредка прикрывая собой правый глаз, пересеченный вертикальным шрамом. Только не говори банальщину, в духе ведь я, это ты. Отступаю на шаг, чтобы увеличить расстояние. Вновь ляпнул что-то не подумав. Плохая у меня привычка. Плечи мужика всколыхнулись. Вместе с тем, по телу пробежались табуны мурашек, а дыхание стало тяжелее. Я ощущал, как капля холодного пота медленно стекает с лба, но седовласый просто приподнял плечи, разводя руками в сторону. «Зачем? Ты сам сказал это». Будто потеряв ко мне интерес, мужик повернулся к центру разрушенного города. «Что он за бред сказал? Точнее я, не суть. Как он может быть мной, если я – это я? Почему я вообще думаю об этом? Я снова в дурацком кошмаре, вот и все. А как из них выбираются?» Ущипнув себя за локоть, с удивлением осматриваюсь вокруг. Все та же разруха, этот хрен стоит передо мной, но боль я почувствовал. Значит, нужно больше себя щипать. Все сильнее оттягивая кожу, я не мог добиться ожидаемого результата. Сколько бы я ни повторял свои действия, окружение не менялось. А спустя минуту, мужик с недоумением повернулся ко мне. Не поможет. Да я и сам понял. С тяжелым вздохом, встряхиваю покрасневшим локтем. Ладно. Буду плыть по течению и импровизировать. Что это за место? Какой-то городок. Без энтузиазма отвечает другой я. Почему он в таком состоянии? Я разрушил его. Зачем? Ответ не удивил меня, но подтвердил мою догадку. Ответа не последовало. Мужик приложил палец к подбородку, размышляя над вопросом. Повисшая тишина напрягала, пока он ее не нарушил. Пожалуй, мне просто захотелось. Глаз нервно задергался. Если он действительно я, то теперь мне полностью понятно, почему у Уртир так часто появляются позывы вломить мне. Где люди, что здесь жили? Прервав меня, с улыбкой закончил мой вопрос беловолосый. Медленно улыбка превратилась в оскал, а в глазах промелькнул безумный огонек. Я убил их. Кого сжег, кого заморозил, кого выпотрошил. Ох, видел бы ты их лица в тот момент, когда к ним приходило осознание скорой кончины. Хе, впрочем, в какой-то степени ты и видел. Спокойный голос мужика шел вразрез с тем, о чем он говорил. Вставший ком с трудом шел по горлу. Бред, он явно ненормальный. Куча жителей, что жили в этом городе, были убиты им. Но он так спокойно говорит об этом. Зубы скрипнули, а ладони сжались в кулаки. Желание рвануть вперед и набить этому ублюдку морду пропало в мгновение, когда его лицо расплылось в улыбке, а в округе раздался смех. Ха-ха. Забавное у меня было выражение лица. Успокоившийся мужик посмотрел мне в глаза. Скажи, почему ты злишься? Ты, будь, издеваешься. Не отводя взгляда, обвожу округу рукой. Ты убил столько людей просто потому, что тебе захотелось. Вот в чем дело. Медленно протянув, мужик издевательски ухмыльнулся. Но, опять же, почему ты злишься? Или в чужом глазу соринку видим, а в своем целый Игдрасиль не замечаем? Не понимая, к чему он ведет, я удивленно смотрел на него. Мужик лишь устало почесал затылок сквозь капюшон. Ты зол на меня, потому что я убил людей. Но ты даже не подумал о том, что и сам не без греха. Скольких ты убил? Сотни? Тысячу? Едва я успел приподнять губы и набрать воздуха, чтобы ответить ему, как он, с нисходящей улыбкой перебил меня, потому что они были темными. Нет, парень, ты мог поймать их и отвести к совету, но ты этого не сделал, и не нужно говорить о коррумпированности совета. Ты мог встать в его главе и продолжить свою охоту, но ты решил стать линчевателем, это ведь гораздо проще. И, вновь, всего за мгновение, безумное лицо Беловолосого оказалось прямо передо мной. Ты наслаждался этим, резал, сжигал живьем, и все это ты делал с безумной, кровожадной улыбкой. Тебе настолько понравилось это чувство, что ты даже отдал Эльзу в гильдию тупых болванов, лишь бы испытать это ощущение снова, оправдывая себя каким-то абстрактным бредом. Да ни хера подобного, все же не выдержав, отвечаю Беловолосому сквозь зубы. Правда? С удивленным взглядом, Беловолосый наклонил голову к плечу. Тогда почему ты до сих пор не вступил в ту гильдию? Растерявшись, я не знал, что ответить. Почему ты привел к хвосту фей Штраусов и отпустил Миражанну, которая тебе понравилась? Почему вступил в сердце Гримуара, хотя мог отказаться и вернуться к Венде и Медузе? С каждым его словом, я был все меньше уверен в своей правоте. Взгляд медленно опускался на брусчатку, но я продолжал ощущать его взгляд на себе. Ответ прост: ты эгоист, тебе побать на них. Будь все иначе, ты воспользовался бы возможностью встретиться с ними, но вместо этого ты как сыкливый мальчишка прижался к стене. Да, Рейвен зря понадеялся на тебя. Эти слова стали последней каплей. Рука окуталась белым огнем, метив в грудь мужика. Пройдя сквозь кости, со спины Беловолосого я сжимал еще бьющееся сердце, встав чуть правее от него. Ха-ха-ха-ха. Не обращая внимания на кровавый кашель, другой я залился в приступе смеха. В этот момент мое внимание привлекло сердце, бьющееся, черное как смоль сердце, от которого разило странным запахом. Да, примерно этого я и ожидал, но мою голову обхватили ладони, насильно приподнимая вверх, заставляя пересечься взглядом с Беловолосым. Придется прервать наш разговор. Давай, Гин, просыпайся. В конце концов, тебе еще нужно убить стольких людей. В панике поднявшись с кровати, бегающим взглядом я осмотрелся вокруг. Мышцы подрагивали под кожей, по телу медленно скатывался холодный пот, а дыхание все никак не хотело выравниваться. Взгляд устало зацепился за висящие над дверью часы. 8 утра. С трудом поднявшись, на пошатывающихся ногах у меня получилось доковылять до раковины. Холодная вода приятно обжигала лицо. Всмотревшись в висящее над раковиной зеркало, с вымученной улыбкой я смотрел на свое отражение. Что это за уродливый псих в зеркале? А, это я. Слегка бледноватая кожа, красные глаза и мешки под глазами, словно все это время я не спал. Накинув висящую на спинке стула одежду, я вышел в коридор, направившись к тронному залу. Хе, пришел наконец. В свойственной манере крикнул Занкроу, смотря на открывшуюся дверь. Остальные молча проводили парня взглядом, пока он не поравнялся с ними. Прошу прощения, мастер. Слова Беловолосого заставили знавших его чистилище удивленно, почти шокированно вскинуть бровь. Перейдем к миссии. Не обратив внимания на слова Беловолосого, Хейтс протянул тому круглый шарик, зажатый до этого в ладони. Вы должны зарядить глаз Балора. Вы отправитесь в Нирине, находящемуся к северу от гор Хакабе. Ответственность за миссию будет лежать на тебе, Гин-кун. Молча кивнув, Беловолосый принял протянутые бумаги. Вы принесете в жертву жителей этого города. На бумагах уже начертаны формулы круга. Уртир повернулась, всматриваясь в лицо Гина. Шокированные глаза смотрели на исписанную бумагу в его руках, а приоткрытые губы хотели что-то сказать, но он подавил этот позыв, молча дослушивая мастера. Едва собрание закончилось, как Гин вышел из зала. Поклонившись, Уртир побежала за ним, под ошеломленные взгляды чистилищ.